сохнут волосы, ведет метла. Говори морозов в пистолете два. Понижай песню, запоздалый вкус. Я забыл вмешаться и спросить, зачем. Собрав всю волю воедины, всецело тормози толчок. Тошнотай, а тошнотай, а тошнотай, а тошнотай. Половину углу, половину слеп, пуповину звезд раскусил рассвет. Проседай морали, разлатай клубок. В каждом теле труп, в каждом трупе бог. Собрав всю волю воедины, умело проглоти корчу. Тошнотай, а тошнотай, а тошнотай, а тошнотай. Запечатал гвоздь, а что ничейно и прорвалось. Обреченный рвот и непокорный пульс. Это небо рвется изнутри кишок. Собрав всю волю воедины, умело поглоти корчу. Тошнотай, а тошнотай, а тошнотай, а тошнотай.